Почки. Парные бобовидные органы выделительной мочеобразовательной системы, расположенные в забрюшинном пространстве по обеим сторонам от позвоночника на уровне поясницы. Через почки из организма выводятся конечные продукты азотистого обмена, чужеродные и токсические соединения, избыток органических и неорганических веществ. Почки участвуют в обмене углеводов и белков, в образовании биологически активных веществ, ренин, регулирующих уровень артериального давления, скорость секреции альдостерона надпочечниками и скорость образования эритроцитов.